Читая и перечитывая его письмо, я невольно оправдывалась. Вид девочки, застигнутой за шалостью. Но как же мне, Филипп, не казаться девочкой, которую только что разбронили? Меня воспитывали так строго, что вы даже представить себе не можете. Я не могла выйти из дому иначе, как в сопровождении мадемуазель Шавьер или мамы. Ваша Адилия, Филипп, провела детство при беззаботных родителях, которые предоставляли ей полную свободу. Вы жестоко страдали от этого. Моя несносная сентиментальность. Дело в том, что окружающие меня люди были так мало сентиментальны. Я жду от любви климата теплого, ласкающего, которого семья мне не дала. Моя скромность, отсутствие гордости. Но как я могла быть уверена в себе, если мне в детстве постоянно внушали, что у меня одни недостатки, что я жалкая посредственность? Когда Филипп возвратился, я попробовала изложить ему эту горячую защитительную речь. Но он только улыбнулся и был так ласков, что я тут же забыла об его письме. День нашей свадьбы был назначен, и я чувствовала себя несказанно счастливой. К свадьбе вернулись из-за границы мои родители. Филипп им понравился, а ему тоже пришлась по вкусу сдержанная ирония моего отца. В непреклонной суровости матери он нашел поэзию в духе Марсена. Родители были удивлены, узнав, что мы отказываемся от свадебного путешествия. Мне хотелось бы поехать, посетить Италию или Грецию в обществе Филиппа было бы для меня великой радостью. Но я почувствовала, что у него такого желания нет, и не стала настаивать. Я понимала его чувства. Зато мои родители очень дорожили тем, чтобы весь ритуал счастья был в точности соблюден. И в день свадьбы мама сказала мне, что нашей семейной жизни грозит в будущем большая опасность. Не допускай, чтобы у твоего мужа создалось впечатление, что ты безмерно любишь его, сказала она. Иначе пропадешь. Я уже стала самостоятельной и ответила ей суховато. Я сама позабочусь о своем благополучии.